Глава 7. Сразу после инцидента в офисе Мекки братья получили послание от Неда, в котором он скромно предлагал вернуть долг отца. Подчеркнутая учтивость послания раздражала и пугала одновременно. Но не успели братья переварить и обдумать послание Неда, как получили предложение представителя игрового проекта «Голод» выкупить площадку и разработки Мекки. Сумма называлась настолько смешная, что братья решили отвечать ниже их достоинства. «А я бы высказала ему все, что думаю об этом предложении», — призналась Наб-Ил, продолжая ежиться и стучать зубами, вспоминая недавний инцидент. Казалось, что в офисе все еще сквозит стужа, ледяная, всепроникающая. «Закажи дополнительный нейронный пакет отопления на сегодня», — сказал Прайми, но когда Наб-Ил проверила оставшееся влияние на счетах проекта после бегства большинства спонсоров, оказалось, что Мекка живет в долг последние дни, увязая в предписаниях всемирной иерархии объявить себя банкротом. Словно издеваясь над братьями, Думах прислал очередное предложение поглощения голодом молодого проекта, предупредив, что в следующий раз сумма будет меньше. «А следующий раз обязательно случится», — сказал карлик в нейронном послании. «Мекка идет ко дну. Вопрос в том, как много людей спасется». Дальше шел список предполагаемых компенсаций для нанятого персонажа и перечень необходимых для передачи материалов, включавший все существующие наработки проекта и права на идею, название, дальнейшее использование. «Вот теперь я точно пошлю его к черту», — вспылила Наб-Ил, но не успела договорить, как пришло официальное уведомление от иерархии о продлении расследования незаконного финансирования Мекки. «Кто-то хочет свести нас с ума», — решил Аркми. Скрипя зубами, Прайми признался, что никогда прежде не желал смерти отцу так сильно, как сейчас. «Сомневаюсь, что во всем его вина. Он это начал. Он ввязывался и в более рискованные аферы. Разве после них кто-то хватал нас за горло? Тогда на кону не было Мекки. Ее и сейчас нет на кону». Аркми выдержал тяжелый взгляд брата. «Мы не продадим твой проект. Проще будет объявить себя банкротом, выждать время и начать все заново». «Не думаю, что потом удастся найти новых спонсоров», — вмешалась в разговор Наб-Ил. «Никто не станет восстанавливать мертвый проект». «Тогда мы придумаем другое название, изменим основные протоколы, зарегистрированную сюжетную линию. Можно и главных разработчиков заодно заменить», — хмуро улыбнулся Прайми. Младший брат хотел возразить, но его прервало новое сообщение, пришедшее по нейронной сети от неизвестной финансовой компании. «Может, кто-то решил стать нашим спонсором?» Неловко и не к месту пошутил Наб-Ил. «Скорее очередной кредитор», — выругался сквозь зубы Прайми. Вызов прервался, чтобы повториться спустя минуту. «Да ну к черту!» — разозлился Аркми, решив ответить. Нейронная сеть принесла образ Адриила. «Нам уже предлагал поглощение голод. Сомневаюсь, что крошечная финансовая контора способна тягаться с гигантом», — сказал Аркми, едва Адриил успел представиться. «Вы приняли предложение голода?» — спросил Адриил, изображая удивление. «Мы послали их к черту», — гордо заявила Наб-Ил. «Нашли собственных спонсоров?» «Нет, но мы не собираемся отдавать многолетние разработки ради того, чтобы погасить фиктивные долги», — сказал Аркми. «Вы считаете свои долги клеветой?» «Нет, но они появились после того, как хранители своим неуместным расследованием распугали всех достойных финансистов. Я встречался с одним из них. Его звали Харуту. Кажется, это был ваш главный спонсор, не так ли?» «Жалкий, ничтожный трус», — вспылил Прайми. «Если бы Харуту не сбежал, подав пример остальным, то краха Мекки бы не случилось». «Но и до краха ваш проект нуждался в дополнительных единицах влияния». «Да, но это ведь не крах, но и не жизнь». Адриил выдержал небольшую паузу и сделал свое предложение, показавшееся братьям после недавних событий, дивным сном. «Я выкупаю основные фонды Мекки, сохраняя офисы, персонал, проекты, даты тестов, деловых партнеров», — сказал нежданный спаситель. «В будущем прибыли распределятся между моим финансовым отделом и филиалами Мекки поровну, за вычетом сделанных мной инвестиций. Остальное будет решать ваш финансовый отдел, оплачивая аренду, зарплату служащих, услуги нейронных сетей, ключи резонансов, затраты на производство клонов Энрофы, взятки, штрафы, судебные выплаты недовольным или пострадавшим в процессе игры клиентам». «Не слишком ли много половины чистых прибылей?» — спросил Аркми. И мои финансисты задают такой вопрос», — улыбнулся Адриил. «Не слишком ли много нужно вложить в рискованный проект Мекка? И не слишком ли мало мы требуем взамен?» «Риск велик. Можно, конечно, подождать, когда Мекка будет распродана за долги с молотка, но что мы получим? Угли. Осколки. Персонал разбежится, не будет команды, не будет сердца проекта. Меня такое не устраивает. Я финансист, меня не интересует слава разработчика, только влияние. И чем больше единиц, тем лучше». «Нам нужно подумать», — сказал Аркми, заставив брат растерянно выпучить глаза. «О чем тут думать?» — вспылил Прайми, когда связь с Адриилом была прервана. «Это единственный шанс спасти проект, другого не было и не будет». «Но мы потеряем Мекку». «Что значит потеряем? Ты разве не слышал? Сохранят все как есть. Им нужны лишь прибыли». «Это сейчас так. Где гарантия, что как только мы примем предложение, все не изменится? К тому же Адриил не знает о долгах нашего отца. Он покроет только то, что числится за Меккой. Мы главные разработчики. Адептам плевать, кто мы. К тому же не забывай о посторонних людях. Сегодня за долги нашего отца пострадал Напил. Кто будет следующим?» «Так ты предлагаешь продать площадку, сохранив проект и затаиться?» «Да». «А если второго шанса не будет?» «А если как только мы заключим договор с Адриилом, он изменит условия?» «Ты не думал об этом? Все его обещания ничего не стоят». «Все будет официально». «Забыл, как нас вышвырнули из ФИФ?» «Там тоже все было официально. Но если от кого-то захотят избавиться, то избавятся». «От нас не хотели избавиться в ФИФах. Им нужен был мой проект Мекки». «Что изменилось сейчас?» «Новый финансист хочет получить игровой проект со всеми идеями и наработками. Став хозяином, он сможет диктовать свои условия, кардинально меняя первоначальные условия договора». «Но он сказал, что заинтересован лишь в единицах влияния», — растерянно, почти подавленно сказал Прайми. «Да и лучшего предложения нет. Все так закрутилось. Тем более непонятно, откуда Адриил взялся. И почему заинтересовался нами именно в тот день, когда хуже, казалось, быть не может? Ни голод, ни фивы, а сторонний, неизвестный никому финансист». «Голод делал нам предложение», — осторожно напомнил он Ап-Ил. «Это не предложение», — рассмеялся Аркми, — «а издевательство. Любой понимает, что мы не примем его. Оно словно специально сделано, чтобы дать нам почувствовать, насколько все плохо. И когда появится неизвестный финансист...» «Думаешь, это какой-то заговор?» – спросил Парами. «Возможно. Но все началось с нашего отца, не забыл? Каким бы жуликом он ни был, но я не верю, что он стал бы топить Мекку». «Может быть, неосознанно». Братья замолчали. Надежда вспыхнула и погасла, как молния в темную ночь. Путник не понял, где находится, лишь то, что заблудился. Парами сник, замкнулся. В повисшей тишине было слышно, как Нап-Ил стучит зубами, пытаясь согреться, продолжая чувствовать холод нейронного ледника, созданного Недом. «Нужно связаться с Адриилом и сказать, что мы отказываемся», — подал голос Прайми. «Зачем?» — растерялся Аркми. «Если все это заговор, то лучше молчать, выигрывая время. Потому что как только ты скажешь Адриилу, что мы не принимаем предложение, то все может стать намного хуже». «Или Адриил сделает новое предложение», — хмуро подметил Прайми. Аркми счел это шуткой и громко рассмеялся. Прайми притворился, что не обиделся. Притворился, что в очередной раз соглашается с младшим братом. Сколько людей говорили, что Аркми имеет над ним власть? Десятки, сотни. Может, хватит слушаться младшего брата? Может, пришло время оставить иллюзии игровых площадок и взглянуть на мир трезво, принимая решения самостоятельно? Прайми дождался, когда брат и Нап-Ил уйдут, связался с Адриилом и сообщил о том, что предложенные условия договора не подходят Мекке. «Если честно, то мой брат вообще считает происходящее заговором, чтобы потопить игровой проект», — признался Прайми. «Но я думаю, что все это просто случайность. И ваше предложение? В нем слишком много подводных камней, понимаете?» «Понимаю», — улыбнулся Адриил. «Но подводные камни есть и у вас». «У нас?» «Связь с адептами». «Мы не связаны с адептами». «А ваши долги?» «Это долги отца. Адепты не успокоятся, пока не получат то, что им нужно. И долг у вас весьма внушительный». «Это не наш долг», — разозлился Прайми, решив, что брат, возможно, прав, и Адриил — это часть заговора, но отступать было поздно. «Аркми настаивает, чтобы мы продали сохранившиеся активы, погасили долги и выждали время. Мне это не нравится. Я устал ждать и готов работать». Прайми хотел сказать так много, но Адриил прервал его, подметив, что активов Мекки не хватит, чтобы покрыть долги. «Особенно ваш долг, Манкарай Накира». Финансист снисходительно улыбался, словно подчеркивая несостоятельность Прайми. «Вы знаете людей, которые не смогли вернуть адептам свой долг?» «Нет». «Никогда не задумывались, почему?» «Потому что они мертвы». «Или им пришлось сбежать, как это сделал ваш отец?» «Но ты ведь хочешь славы, известности. Значит, сбежать не удастся». «Вот твой брат, вероятно, смог бы затеряться в Квазаре, используя незаконный терминал Инрофы. Но не ты». Адриил прервал связь, отказавшись пересматривать условия договора. «Какого черта ты сделал?» – опешил Думах. «Этот олух почти согласился». «Он никогда не согласится, пока рядом с ним Аркми», – сказал Адриил. «Ты разве не видишь, что младший брат имеет над старшим власть? Прайми прислушивается к нему, доверяет. Аркми, может, и не генератор идей, зато не глупец. Пока он рядом с братом, будет сложно получить Прайми. Свяжитесь с Локли. Пусть он позаботится, чтобы адепты Мункарая Накира насели на должников. Братья думают, что хуже не будет. Мы покажем, что они заблуждаются». На следующее утро не успел Аркми проснуться, как на пороге появились хранители, предъявив постановление иерархии о принудительном взыскании долговых обязательств. Аркми дали четверть часа, чтобы собраться и покинуть конфискованную квартиру. Едва он понял, что происходит, как по нейронной сети с ним связались брат и Соломея, наперебой рассказывая о том, что хранители пришли к ним. «Поговорим обо всем в офисе Мекки», — сказал Аркми, прерывая связь. По дороге он пытался рассчитать оставшуюся сумму долга после конфискации квартир. Его, брата, Соломея. «Нет, своими силами нам с адептами не рассчитаться», — решил Аркми. Капсула общественного транспорта, в которой он добирался на работу, тряхнула так сильно, что пассажиры вскрикнули. Вместе с ними вскрикнул и Аркми, подумав, что адепты провели несложные расчеты, поняли, что долг им не вернут, и решили превратить братьев и Соломею в пример другим — убить должников. Но сбой системы общественного транспорта был случайностью. Или предупреждением. Аркми постарался не накручивать себя, сгущая над головой и без того черные тучи. Прайми, Соломея и Наб-Ил встретили его в приемной офиса Мекки. Кабинеты были арестованы и блокированы нейронной сетью согласно постановлению Всемирной Иерархии. Прайми был хмур и молчал. Наб-Ил снова и снова пыталась связаться с хранителями и выяснить, когда снимут арест или начнется глобальная проверка. Соломея злилась, что пришлось оставить дочь у чужого человека. Утром, когда хранители конфисковали квартиру, Соломея связалась сначала с Аркми, а затем с другом родителей по имени Лафин, надеясь, что если он может спрятать родителей, отправив многолетнюю экспедицию, то и проблему конфискации сможет решить. Лафин не мог. «Хотя бы пока вы не уладите нюансы моего участия в экспедиции», — начала торговаться Соломея. «Это не нюансы», — тяжело вздохнул Лафин. Он предложил взять под опеку Аришу, призрачно намекнув, что за девочкой будут заботиться родители Соломеи. «Это все, что я могу сделать», — снова тяжело вздохнул Лафин. Соломея поблагодарила его, оговорив место встречи. Расставаться с дочерью не хотелось, но это было лучше, чем отдавать девочку отцу, который сделает все, чтобы пробудить дремлющие в ней способности нейропата. По дороге на работу Соломея вспоминала разговор со старым добрым другом семьи и сильнее убеждалась в том, что выкручиваться ей придется самой. Лафин не всесилен. Он пытается, но нет гарантии, что ему удастся добыть место в экспедиции для неизвестного, ненавистного в иерархии бывшего инженера голода. Пневмолифт здания, где находился офис Мекки, тряхнуло, когда Соломея подымалась на нужный этаж. Пассажиры не удержались на ногах. Худощавая, безволосая женщина разбила голову. Кровь залила лицо. Потом лифт начал падать. Одна секунда, другая. Сработали резервные нейронные тормозные системы. Перегрузка старой сети разбила проецируемые образы на части, являя взору серую неприглядность реальности. Лифт замер. Двери открылись. Соломея выбралась в коридор первой. Нейронная сеть заработала. Рана на голове худощавой женщины затянулась. Остался только крохотный белый рубец. нейронная сеть перекрыла доступ к лифту, изъяв из восприятия вид дверей лифта. Теперь на их месте появилась стена. Позднее придут работники и проверят все лично. Соломея воспользовалась соседним лифтом. Тело било мелкая дрожь, но страх был каким-то тупым, далеким, призрачным. «Выглядишь так, словно чуть не разбилась в лифте», — подметил Прайми, когда Соломея вошла в офис. Наб-Ил, прочитав мысли Соломеи, ткнула Прайми локтем в бок, заставляя замолчать. «А мое такси чуть не разбилось, когда мы ехали сюда», — сказал Прайми. «Думаешь, это как-то связано с адептами?» — спросила Соломея. Наб-Ил рассказала о том, как день назад ледник едва не убил их в офисе. Потом пришел Артми и рассказал об инциденте в капсуле общественного транспорта. Пытаясь скрыть страх, Соломея начала злиться, что пришлось оставить дочь с Лафином. «Нужно связаться с Адриилом и принять его предложение», — решил Прайми, но говорить об этом не стал, зная, что брат никогда не даст согласия. Ему и самому не нравился новый финансист, но вариантов не было. Корабль тонет на вражеской территории, и можно либо пойти ко дну, либо рискнуть и подать сигнал помощи. Прайми покинул офис Мекки, сославшись на головную боль. Утро было тихим. Он выбрал пустой лифт, задав параметры медленного спуска, и вызвал Адриила. «Вы подумали о моих требованиях?» – спросил Прайми. «Да». «И?» «Боюсь, Мекка не интересует нас так сильно, чтобы переходить дорогу адептам. К тому же сейчас все складывается так, что нам проще выждать пару дней. Когда Мункара и Накир разделаются с нами?» «Именно!» Адриил знал, что сделка у него в кармане, оставалось упрочить позиции, избавившись от противников поглощения. «Я предпочитаю сохранять персонал выкупаемых компаний и проектов, но на совете учредителей решили, что лучше будет ждать, когда улягутся проблемы с адептами и хранителями. Это значит, что сделка не состоится, только если вам удастся уладить проблемы с Мункара и Накира. Но мы не имеем отношения к этой афере». «Я все понимаю, но...» Адриил тяжело вздохнул. «И что касается вашего требования улучшить условия поглощения? Все, чего мне удалось добиться, мы готовы оплатить твой долг адептам». «Только мой? Ты главный разработчик, это твой проект. Без тебя Мекка перестанет существовать». Адриил долго лелеял гордыню Прайми, понимая, что без Аркми управлять старшим братом будет проще. «Аркми не нужна слава», — закончил Адриил. «Он прожил в квазаре достаточно долго, чтобы затеряться в трехмерном времени под пространство. К тому же, оставшись в проекте, ты сможешь заработать достаточно единиц влияния, чтобы выкупить брата у адептов. Не сразу, конечно, но когда-нибудь спустя годы, когда игровая площадка превратится в монстра». «А как же Соломея?» – спросил Прайми. «Соломея? Бывший инженер голода, она может пригодиться, но ее родители участвовали в афере моего отца, поэтому...» «С девушкой придется расстаться», — решил Адриил, коря себя, что не подумал об этом. «Впрочем, ее место может занять Думах», — решил Адриил, косясь на карлика, ожидавшего завершения переговоров. «Незаменим только ты», — закончил Адриил переговоры, получив согласие Прайми на поглощение Мекки. «Не перечислять влияние на их счета?» — спросил Думах. «Только чтобы можно было снять первичные аресты», — сказал Адриил. «Не нужно, чтобы они думали, что все так просто. Действуй постепенно». «Что сказать Локли насчет долга адептам?» «Скажи то, что входит в рамки нашего договора с Прайми. Даже если Мункара и Накира прикончат его брата, это будет хорошим стимулом, чтобы Прайми понял, как много должен нам». Когда Прайми поднялся на лифте на нужный этаж и вернулся в свой офис, наложенные хранителями нейронные блокировки были сняты, а Наб-Ил безумолку жужжала о том, что долги Мекки тают на глазах. «Ты все-таки продал проект, да?» – зашипел Аркми на старшего брата. «Идиот! Они высосут из нас все идеи и вышвырнут на улицу!» «Давай поговорим не на людях», – попросил Прайми. Братья закрылись в свободном кабинете. «Ну что еще?» – раздраженно спросил Аркми. «Кого еще ты продал?» Вопрос попал в точку, заставив Прайми вздрогнуть. «Они сказали...» Он смотрел куда угодно, только не младшему брату в глаза. «Для них было важно получить чистый проект, без проблем с хранителями и адептами, поэтому...» «Сумма общего долга Мункара и Накира была большой. Адриил согласился заплатить за меня, а ты...» Как только проект запустят, я, как главный разработчик, получу много единиц влияния и закрою твой долг. Это лучше, чем если нас убьют. Ты знаешь Квазар, сможешь спрятаться, переждать какое-то время. А как же Соломея? Спросил Аркми. Что делать ей? Когда у меня будет много единиц влияния, то я, возможно, смогу заплатить и за нее. Прайми замолчал, ожидая бури. Они раздавят тебя, тихо сказал Аркми. Выжмут все соки и вышвырнут из проекта, как это случилось с создателем голода на Клиром. Аркми покинул кабинет, встретил в приемной Соломею и велел собирать вещи. Собирать вещи? Растерялась она. Мой брат только что продал проект, купил себе свободу и вышвырнул нас на улицу, сухо сказал Аркми. Наб-Ил ахнула и замерла с открытым ртом. Соломея выругалась и пошла в кабинет Прайми. Ее крики эхом разносились по коридорам, утопая в приемной. Потом она вышла из кабинета, хлопнув дверью так сильно, что со стены, скрытой нейронным глянцем, отвалился кусок вековой ржавчины и завис в воздухе, удерживаемый защитным полем. «Я помогу тебе собрать вещи», – засуетилась Наб-Ил, пытаясь быть полезной. «К черту вещи!» Соломея смачно выругалась, используя сленг размерности, непонятный жителям Квазара, к коим относилась Наб-Ил и Аркми. Гнев застилал глаза. Соломея не знала, куда пойдет, но сейчас главным стало убраться из ненавистного офиса. «Подожди!» – крикнул Аркми, догоняя ее у лифта. Они спускались молча, наблюдая, как на нейронном табло меняются номера этажей. На улице Соломея направилась к станции пневмотоннелей общественного транспорта, затем вспомнила, что квартиру у нее конфисковали, и снова выругалась на непереводимом диалекте размерности. Правда, на этот раз в голосе сквозило больше безнадежности, чем гнева. «У моего брата есть любовное гнездышко, записанное на подставных хозяев», — сказал Аркми. «Он им давно не пользовался, так что…» «Звучит как извращенное предложение животной близости», — презрительно фыркнула Соломея. «К черту близость», — отмахнулся Аркми. «Тем более в размерности. В тайной квартире мы сможем выждать время и все обдумать». «Нечего обдумывать». «У меня есть идея, как выпутаться. Я хотел предложить ее сегодня нам всем, но…» «Твой брат продал нас». «Да, но идея осуществима без него. Когда мы работали в проекте Фивы, игровая площадка содержала множество дыр, позволяя игрокам прокачивать, развивать своих персонажей в обход установленных правил». «Ты предлагаешь нам спрятаться от адептов в игре?» – опешила Соломея. «Я предлагаю с помощью ФИВ заработать нужное количество единиц влияния, чтобы погасить долги наших родителей перед адептами Малика. Ты слышала о суммах главных призов?» «Я слышала, что главные призы – мираж. Игроманы со стажем гоняются за ними долгие годы, но так и не смогли подобраться. Нечто подобное существует и в голоде. Это просто рекламный ход». «Но если мы сорвем банк, никто не сможет отказать нам в выплате». «Это нереально». Соломея вспомнила старого друга семьи, обещавшего место в долгосрочной экспедиции. Вот это было шансом уцелеть. А все эти игровые процессы… «Мне не справиться одному», — сказал Аркми. «Прости, но у меня другие планы». Пожала плечами Соломея. Они расстались на 2 недели. Ровно столько потребовалось времени, чтобы узнать окончательный список участников экспедиции к центру Великого Ледника. Соломея в этом списке не было. «Не думаю, что дочери сейчас будет безопасно со мной», — сказала она Лафину. «Пусть Ариша останется с вами и…» Она заставила себя замолчать, не упоминая родителей, боясь прослушки. «По крайней мере, пока не начнется экспедиция». Попрощавшись с другом семьи, Соломея связалась с Аркми и спросила, действует ли еще его предложение. «Конечно», — сказал Аркми, словно и не сомневался, что она вернется, заставляя в очередной раз выругаться на местном наречии. «Прости, я не понял», — улыбнулся Аркми. «Я говорю, давай сыграем, только сначала нужно все обсудить. У голода дыр не меньше, чем у фивах».